Часть вторая. Утром 5 декабря 1978 года Дэнни открыл глаза и увидел, что через окно льется свет. Выглянув, он увидел реку, а на другом берегу — университет. Когда он стоял у окна, в дверь постучали. Это оказалась взрослая женщина довольно приятной внешности, с короткой стрижкой и широко поставленными глазами. «Меня зовут Норма Дишонг. Я твой специалист из утренней смены. Если хочешь, идем со мной, и я покажу тебе, что тут у нас есть и где подают завтрак». Он согласился, и она показала ему комнату с телевизором, бильярдную, буфет. За двойными стеклянными дверями был устроен небольшой кафетерий с одним длинным столом по центру и четырьмя квадратными столиками, вроде карточных, которые стояли вдоль стен. «Бери поднос, прибор и выбирай еду». Билли взял поднос, протянул руку за вилкой, но, достав ее, понял, что это нож, и отшвырнул его. Нож ударился о стену и со звоном упал на пол. Все посмотрели на Миллигана. «Что такое?» — спросила Дишонг. «Я боюсь ножей. Они мне неприятны». Она сходила за ножом, а потом достала вилку и положила ему на поднос. «Давай возьми что-нибудь поесть». После завтрака Норма окликнула Билли, когда он шел мимо сестринского поста. «Если хочешь пройтись по всему зданию, надо только расписаться в листке, который висит на стене, чтобы мы знали, что ты вышел». Миллиган в ошеломлении уставился на нее. «Я что, могу выходить?» «Это открытое отделение. Ты можешь ходить по всей клинике. А когда доктор Кол увидит, что ты готов, ты сможешь гулять и на улице, на территории больницы». Билли удивился еще больше. «На улице? И тут нет ни стен, ни заборов?» Норма улыбнулась. «Именно так. Это же клиника, а не тюрьма». В тот же день доктор Коул зашел к Билли в комнату. «Ну, как самочувствие?» «Хорошо. Я и не предполагал, что людям вроде меня можно ходить без присмотра. В больнице Хардинга было иначе». «Тогда ты ожидал суда», — объяснил Коул. «Я хочу, чтобы ты кое-что запомнил. Слушание прошло, и тебя признали невиновным. Для нас ты не преступник. Что бы ни совершил в прошлом, ты или кто-то из тех, кто существует внутри тебя, это осталось позади. Теперь у тебя новая жизнь. Все, что ты будешь тут делать, как будешь развиваться, как воспринимать события, как будешь работать с Билли, над собой, брать себя в руки, вот от чего зависит твое выздоровление. Но надо, чтобы тебе хотелось выздороветь. А относиться плохо к тебе здесь никто не будет». В этот же день на вечернем выпуске «Columbus Dispatch» появилась заметка о том, что Миллигана перевели в Афины. В материале был подведен краткий итог по делу, включая предоставленные в суде свидетельства того, что Челмер Миллиган жестоко обращался с женой и детьми. Там также было опубликовано данное под присягой заявление Челмера Миллигана и его адвоката, копию которого направили в «Columbus Dispatch». «В октябре 1963 года я, Челмер Джей Миллиган, женился на матери Уильяма Стэнли Миллигана. Вскоре после этого я усыновил Уильяма, а также его брата и сестру. Уильям обвинил меня в угрозах, жестоком обращении и содомии, в основном в период между его 8 и 9 годами. Эти обвинения абсолютно ложные. Более того, ни один из психиатров и психологов, составлявших заключение для судьи Флауэрса, не связался со мной до выхода данного документа. Я не сомневаюсь, что Уильям постоянно и во многом врал в ходе тех осмотров. Я был женат на его матери 10 лет и знаю его как отъявленного лжеца. И мне кажется, что он продолжает придерживаться той же выработанной давно стратегии. Обвинения Уильяма и их публикация в многочисленных газетах и журналах навлекли на меня много проблем, душевной боли и страданий. Так что я делаю это заявление с целью разъяснить возникшее недоразумение и восстановить свою репутацию». Однажды утром, через неделю после перевода Миллигана в новую больницу, к нему снова зашел доктор Кол. «Я тут подумал, что надо сегодня начинать терапию. Пойдем ко мне в кабинет». Испуганный Дэнни пошел за ним. Кол предложил ему удобное кресло, а сам сел напротив и сложил руки на своем круглом животе. «Я читал твою карту, а она у тебя толстенная, так что я много о тебе знаю. Мы будем заниматься примерно тем же, что делала доктор Уилбур. С ней я тоже разговаривал и знаю, что ей удалось вызвать твое доверие и побеседовать с Артуром, Рейджином и остальными. Нам предстоит повторить такой же путь». «Как? Я не могу их вызвать?» Просто устраивайся поудобнее и слушай мой голос. Не сомневаюсь, Артур поймет, что я друг доктора Уилбур. Она рекомендовала направить тебя на лечение именно сюда, поскольку доверяет мне. И я надеюсь, что ты тоже проникнешься ко мне доверием». Дэнни поерзал в кресле, потом откинулся на спинку, расслабился. Взгляд его начал плавать из стороны в сторону. Через несколько секунд он внезапно напрягся и посмотрел перед собой. «Да, доктор Колл», — сказал он, сложив кончики пальцев. «Я признателен, что доктор Уилбур вас порекомендовала. Я всецело готов к сотрудничеству с вами». Колл ждал, что появится англичанин, так что перемена его не шокировала. Он повидал уже достаточно множественных личностей, чтобы не удивляться появлению новых альтер-эго. «Да. Ты не представишься для проформы?» «Я Артур. Вы хотели со мной поговорить». «Да, Артур. Я, естественно, по акценту догадался, кто передо мной, но, думаю, ты понимаешь, что я вынужден строить различные предположения, доктор Колл». «У меня нет акцента. Это у вас он есть». Колл пару секунд смотрел на него удивленно. «А, да. Прошу прощения, надеюсь, ты не против ответить на пару вопросов?» «Отнюдь. Именно поэтому я здесь, чтобы оказать всевозможное содействие». «Я хотел бы сверить основные факты по разным личностям». «Доктор Колл, это люди, а не личности». «Алан уже говорил доктору Хардингу, что если вы будете называть нас личностями, у нас сложится впечатление, что вы отрицаете факт нашей реальности. А это усложнит терапию». Колл пристально всмотрелся в лицо Артура и решил не обращать внимания на его высокомерие и снобизм. «Согласен. Я хотел бы узнать побольше об этих людях». «Я расскажу все, что смогу». Колл расспрашивал Артура о возрасте, внешности, отличительных особенностях, способностях и причинах появления 9 человек, зафиксированных доктором Хардингом. «А почему появилась малышка, Кристин? Какую роль она играет?» «Для общения с одиноким ребенком». «А какой у нее темперамент?» «Девочка застенчива, но выходит из себя, когда предчувствует, что Рейджин готов проявить жестокость. Он ее боготворит». Так что обычно она устраивает истерику, топает ногами и тем самым отвлекает Рейджина от его злостных намерений. «Почему ей все время 3 года?» Артур хитро улыбнулся. «У нас возникла потребность в человеке, который практически ничего не знает о происходящем. Это ее незнание – важный защитный механизм. Когда Уильяму надо было что-то скрыть, она выходила в пятно, начинала рисовать, играть в классики или с тряпичной куклой, которую ей сделала Адалана. Кристина — очаровательная девочка. Я ее особенно люблю. Она ведь тоже из Британии». «Не знал». «Да-да, она сестра Кристофера». Колл ненадолго задумался. «Артур, ты всех остальных знаешь?» «Да». «И всегда всех знал?» «Нет». «А как узнал?» «Методом дедукции. Когда я понял, что теряю время, я начал пристально наблюдать за окружающими. Понял, что у них это происходит по-другому, и задумался. Потом я стал расспрашивать, как снаружи, так и в голове, и таким образом узнал правду. А потом очень медленно, долгие годы, устанавливал с остальными контакт». «Ну, тогда я рад, что мы с тобой встретились. Чтобы помочь Билли, да и всем вам, мне понадобится твоя помощь. Обращайтесь в любое время. Хочу спросить еще кое-что важное, пока ты не ушел». «Да». «Гэри мне кое-что рассказывал, да и в прессе это уже появилось. По его словам, судя по разногласиям в показаниях, то есть по расхождениям с тем, что говорили жертвы, например, будто кто-то из вас ругался матом, рассказывал о преступной деятельности, назывался именем Фил, помимо 10 перечисленных, могут быть и другие личности. Тебе об этом что-нибудь известно?» Артур не ответил. Его взгляд подернулся пеленой, губы зашевелились. Он медленно и едва уловимо подался назад. Через несколько секунд заморгал, осмотрелся. «Боже, только не это!» «Привет, я доктор Колл. Не скажешь, как тебя зовут? Я запишу формуляр». «Билли?» «Ага. Ну, привет, Билли. Я твой доктор. «Тебя направили сюда, под мою опеку». Билли поднес руку к голове. Он все еще не пришел в себя. «Я вышел из здания суда, сел в фургон». Он поспешно посмотрел на свои запястья и одежду. «Билли, что ты помнишь?» «Коп очень крепко сковал мне руки. Потом сунул горячий кофе и хлопнул дверью. Когда мы тронулись, я залил свой новый костюм. Это последнее. Где мой костюм?» «В твоем шкафу. Можем отправить его в химчистку. Пятна должны отойти». «У меня странное ощущение», — сказал он. «Поделишься со мной?» «Словно в голове чего-то не хватает». «В воспоминаниях?» «Нет. Как будто перед судом я был ближе с остальными, понимаете? Но теперь кажется, что тут еще больше не хватает». Он постучал по голове. «Билли, мы в ближайшие дни и недели постараемся отыскать то, чего не хватает, и вернуть все на место». «А где я?» «Это центр психического здоровья в городе Афины, штат Огайо». Он уселся поудобнее. «Судья Мэтков так и говорил. Я помню, он сказал, что меня отправят сюда». Кол понял, что теперь имеет дело с частично объединенным Билли, главной личностью, и заговорил мягко, стараясь придерживаться нейтральных вопросов. Его все еще поражало, как сильно при переключении личности менялось лицо. Артур со стиснутыми челюстями, сжатыми губами и тяжелыми веками казался надменным, а Билли с широко раскрытыми глазами выглядел таким нерешительным, слабым и уязвимым. Но в отличие от Дэвида, Билли демонстрировал не страх, а недоумение. Он охотно отвечал на задаваемые вопросы, стараясь угодить доктору, но было видно, что многого он не знает или не помнит. «Доктор Кол, простите меня. Иногда вы что-то спрашиваете, и я думаю, что дам вам ответ, но не нахожу его. Наверное, мой Артур или Рейджин знает. Они умнее меня, и память у них хорошая. Но я не знаю, куда они делись». «Ничего страшного, Билли. Память улучшится, и ты увидишь, что знаешь куда больше, чем предполагал». «Доктор Хардинг тоже это говорил. Что такое произойдет в результате слияния, и так действительно было. Но после суда все снова распалось. Почему так?» «Билли, ответа на этот вопрос я не знаю. А ты сам как думаешь?» Он покачал головой. «Я знаю только, что Артур и Рейджин сейчас не со мной, а когда их нет, я мало что помню. Я многое в своей жизни пропустил, потому что они делали так, что я много спал. Это Артур мне сказал». «Артур с тобой много разговаривает?» Билли кивнул. «С тех пор, как доктор Джордж нас с ним познакомил, он постоянно говорит мне, что делать». «Думаю, следует его слушать. Как правило, у множественных личностей внутри есть кто-то, кто знает всех остальных и старается помочь. Мы называем их внутренними помощниками, сокращенно ВП». «Артур? Он ВП?» «Думаю, да. Он подходит на эту роль. Умный, знает о существовании других, высоконравственный». «Да, Артур очень нравственный. Это он придумал правила». «Какие правила?» «Как себя вести, что делать, чего не делать». «Ну, я считаю, что Артур нам очень поможет в лечении, если согласится». «Я в этом не сомневаюсь», — сказал Билли. «Артур все время говорит, как важно всем объединиться и выздороветь, чтобы я стал полезным гражданином и достойным членом общества. Но я не знаю, куда он делся». В ходе разговора Колу показалось, что доверие Билли к нему растет. Потом он отвел его обратно в отделение, показал его палату и снова познакомил с Нормой Дишонг и другими. «Норма, это Билли», — сказал Кол. «Он тут новенький. Надо, чтобы кто-нибудь показал ему отделение ПИТ». «Разумеется, доктор Кол». Но, приведя Билли в его комнату, она пристально посмотрела на него. «Ты же тут уже ориентируешься, да, Билли? Так что повторять не будем». «Что такое ПИТ?» — поинтересовался он. Она подвела его к тяжелой двери, открыла ее и показала на табличку. «Прием и интенсивная терапия. Сокращенно мы называем ее ПИТ». Норма развернулась и ушла. Билли не понял, что он такого сделал, что она с ним так неприветлива. Он старался, но вспомнить не мог. Узнав, что вечером к нему придет мать с сестрой, Билли напрягся. Кэти он уже встречал в суде, и поначалу Билли был в шоке, увидев, что 14-летняя девочка превратилась в привлекательную 21-летнюю женщину. Но когда привык, ему стало с ней легко. А матери на слушании не было, он сам на этом настоял. Хотя Кэти заверяла брата, что Дороти приезжала к нему в больницу Хардинга, а до этого в тюрьму Лебанона, Билли ничего этого не помнил. Последний раз он видел маму в 16 лет, а потом его усыпили. Но перед глазами у Билли стояло более раннее воспоминание из времени, когда ему было 14. Ее прекрасное лицо окровавлено, выдран огромный клок волос. Когда они вошли в отделение, Билли поразило, насколько состарилась его мать. Все лицо покрылось морщинами. Темные волосы с тугими кудрями походили на парик. Но голубые глаза и пухлые губы остались все такими же красивыми. Мама с Кэти предались воспоминаниям о прошлом. Каждая старалась вспомнить из детства Билли поступок как можно интереснее, который тогда казался очень странным, а теперь становилось понятно, что это сделал кто-то из его личностей. «Я всегда говорила, что есть мой Билли и какой-то другой. Я пыталась объяснить им, что тебе нужна помощь, но меня никто не слушал. Говорила и врачам, и адвокатам, которые посоветовали тебе признать меньше из преступлений, после чего ты попал в Лебанон. Но меня никто не слушал». Кэти подалась назад и сурово посмотрела на мать. «Тебя бы послушали, если бы ты рассказала про Челмера». «Я не знала», — ответила Дороти Мур. «Кэти, бог свидетель, если бы я представляла, что он делает с Билли, я бы вырвала ему сердце. И не забрала бы у тебя тогда нож, сынок». Он нахмурился. «Какой нож?» «Я помню все, как вчера», — сказала мать, разглаживая юбку на своих длинных загорелых ногах. «Тебе было 14 лет. Я нашла у тебя под подушкой нож и спросила, что он там делает. И знаешь, что ты сказал?» «Я думаю, это был другой Билли. Мадам, к утру ваш муж будет мертв. Слово в слово, бог свидетель». «А как Чела?» Билли решил сменить тему. Мать опустила взгляд. «Что-то случилось?» — заметил Билли. «С ней все в порядке», — ответила мать. «Я же чувствую, что что-то не так». «Она ждет ребенка», — сказала Кэти. «Но ушла от мужа и возвращается в Огайо. Будет жить с мамой, пока не родит». Билли начал махать рукой перед глазами, словно разгоняя дым или туман. «Я знал, что что-то не так. Чувствовал». Мать кивнула. «Да, ты всегда многое угадывал. Как там это называется?» «Экстрасенс», — сказала Кэти. «И ты такая же», — добавила мать. «Вы двое всегда все знали. Без разговоров понимали, что творится друг с другом. У меня от этого, скажу я вам, всегда мурашки по коже бегали». Они провели с Билли больше часа, после чего он лег на кровать и долго смотрел на огни Афин.